Глава 15. Лава смяла щит Дариана. Мы оказались прямо перед огненной рекой, что обрушивалась прямо на нас. Еще мгновение, и она накроет пространство, где мы стояли. Внезапно свет снизошел на нас, и лава застыла, покрывшись коркой льда. Листат, светлый бог, возвышался за нашими спинами во всей красе. Переглянувшись с Дарианом, они вместе ударили по демону пламени. Тьма и свет сплелись в совместной атаке. Демон пал. Его туманный образ просочился в тело планеты. Враг ушел зализывать раны и воспрянет еще не скоро. Мы втроем стояли посреди пустыни. «Иной, нам надо к нему!» – прохрипел Дариан. «По силе он равен старым богам. Нам с ним не справиться!» Листат сказал это, но его взгляд был устремлен в сторону скал, где был древний. «Ничего, как-нибудь выкрутимся!» Я уверенно встала и пошла к иному. Порталы тут не работали. Темные и светлые последовали за мной. Солнце стояло в зените, его лучи нещадно обжигали, ветра не было, и, казалось, воздух навсегда застыл в этой жаре. Возле черных скал нас ждал иной. «И что вы, детишки, теперь будете делать?» Его высокая фигура, подсвеченная солнцем, казалось, возвышалась не только над нами, но и над скалами. Я дошла первой и просто рухнула рядом на песок. Я лежала на спине и смотрела на выжженное до белизны небо. Что нужно делать, я поняла. Дариан и Листат стали рядом, как бы охраняя меня. «Вы спрятали истину. Она умерла для всех трех миров». Не вставая, я повернула голову к своему собеседнику. «Истина не может умереть». Ее можно скрыть или исказить, но она все равно останется истиной. Софистика, простое пустословие. О нет, уважаемый. Я поднялась на колени, уселась в песке, так стало удобнее разговаривать. Вы древний и наверняка уже многое видели и многое знаете. Фигура откинула капюшон, и черные без белков глаза с любопытством уставились на меня. К чему ты ведешь, девочка? А знаете ли вы, что самое простое? «Вернуть истину в мир!» От хохота древнего затряслась земля, пески заволновались, и их огромные барханы начали рушиться. Переждав почти божественную истерику, я поднялась на ноги. Просто истина никогда не исчезнет. Бывает трудно на нее посмотреть, однако, когда это получается сделать, то вся ложь рассыпается в прах. И я отдала все мои божественные силы. Ткань мироздания дрогнула. Свет истины потоком хлынул из меня в мир. Я чувствовала, как грани времени начали меняться, и не просто одна за другой по порядку, а в полном хаосе, сменяя эпохи и жизни. Вот темный бог рвется в мой мир, сминая светлое воинство со своего пути, а вот магистр Великой Византии припадает к моим ногам и просит выйти за него замуж, вот Аэртан Дикий со своей Ордаликой сплелись в страстном поцелуе, а вот генерал Ли безжалостно бросает свою Чэнь Сьюн. Грани треснули и рассыпались в небытие, как будто ничего не было никогда. В мир вступила истина. «Богиня!» Мои мужчины благоговейно опустились на колени. Сейчас это была не веселая и добрая богиня Бринта. Сейчас это было воплощение истины, строгое и прекрасное. Даже не посмотрев в сторону застывшего иного, она прошла в мир богов. Мы, в качестве свиты, вступили в мир вместе с истиной. Война бушевала в нем, грозовую тьму пронзали молнии света и вспышки вулканов. Но едва истина вступила в мир, все прекратилось. Боги замерли. «За что вы сражаетесь?» Голос богини, казалось, разнесся по всем трем мирам. «За истину!» — был ей ответ. «Ложь! Вы сражаетесь за свои амбиции! За истину не нужно сражаться, ее просто нужно видеть! Я покажу вам, к чему привели ваши споры и амбиции в прошлый раз!» В небе развернулось огромное полотно воспоминаний. Моих воспоминаний. Мир богов треснул пополам, и его огромные куски разлетелись в бескрайнем космосе. Мир бессмертных, охваченный огнем, превратился в прах. И боги, и бессмертные, утратив силы, оказались в мире смертных. И на маленькой планете начались бесконечные войны. Одни перерождения сменялись другими, несущими смерть и страдания. «Вот тот результат, что вы достигли! Устраивает он вас?» Глаз богини прокатился по всем мирам. «Сейчас это будет выбор каждого из вас. Смерти, бесчестие или жизни радость ее». Оружие падало из рук богов и бессмертных. Кто-то тянул руку дружбы сопернику, кто-то убегал, кто-то в страхе, кто в бессильной ярости. Война остановилась. «И что будет теперь?» Мой вопрос не повис в воздухе. «Будет жизнь», — богиня пожала плечами. «И будет выбор, для каждого свой». Она внимательно посмотрела на нас. «Вы трое свой выбор уже сделали. Ваше испытание окончено». «Испытание?» — спросил Листат с недоумением. «Да, каждый из вас сделал новый выбор, и этот выбор помог предотвратить войну. Войну, которая в другой раз длилась миллионы лет, то разгораясь, то затухая на время. Войну между тьмой и светом, войну любви и ненависти. Ты, Листат, смог преодолеть личные интересы и выбрать дружбу и мир. Вы, Сапфира и Дариан, смогли преодолеть тайны и недопонимания и сберегли свою любовь, не дав ей превратиться в ненависть». «А в прошлый раз?» – начал Дариан. «В прошлый раз ты, не найдя меня в хрустальном гроте, решил, что я предала тебя. А я поверила, что ты не любишь меня, и на войне темных и светлых мы сражались на разных сторонах. Ты вспомнила?» «Да, когда отдала свои силы, воспоминания об этой жизни вернулись ко мне». Богиня к чему-то прислушалась и с улыбкой сказала: «Еще пара ваших друзей с успехом прошла испытание». Суд в мире бессмертных расследовал начало конфликта и причины его спровоцировавшие. Тея дала показания о том, что Фар помогал демону создать ловушку для богини Бринты. Фара приговорили к испытаниям в мире смертных. Но я не была уверена, что он их пройдет, помня о том, что случилось с Александром. Зато Тея и Тимерий, в схватке победивший Фара, обрели шанс на любовь. Шанс, которого им так не хватало раньше. Мы же с Дарианом наконец поженились, и это был настоящий праздник и для темных, и для светлых. Тем более, что игры творения решено было видоизменить. В следующем, третьем этапе команды сделали смешанными. Но это уже совсем другая история. Наша же история обрела новое начало. Однажды, в частном разговоре, я расспросила богиню Бринту о том, что оставалось загадкой для меня. «В тебе при рождении я оставила частицу своей силы. У тебя был шанс стать богиней истины, но ты отдала мне ее. А око времени? Откуда оно?» «Старый друг помог». «А бог времени?» «Конечно, он всегда помогал. Он даже дал мне шанс помогать и тебе, и Тимерию». Она улыбнулась. «Но не волнуйся, главный выбор. И все решения вы делали сами. Я лишь пыталась вас направить, помочь. А вот воспользоваться помощью еще нужно решиться. И вы это сделали». Я задумалась над превратностями своей истории. Пережить в обратной последовательности несколько очень разных жизней подряд. Опыт интересный, но очень непростой. Так, а кто же я теперь? Я помню то, чего еще не было, и, как я надеюсь, не будет. Кто я? Виолент или Сапфира? Богиня лукаво улыбнулась. А вот это решать тебе,